Про грязные тайны. Финик был крайне недоволен, когда в один прекрасный день к ним с Кристиной заявился уборщик. Домовой считал, что и сам прекрасно может позаботиться о доме, в котором живет. К тому же уборщик мешал ему смотреть телевизор, хотя и не знал об этом. Ведь обычные люди не видят домовых. Рядом с Фиником сидела Кристина, но ей, кажется, уборщик совсем не мешал. Одетый в цветную униформу, уборщик носил на спине большой ранец, из которого тянулся шланг новомодного пылесоса. Он был похож на охотника за привидениями. «Кристина, можно, чтоб он не мешал?» – недовольно спросил домовой у подружки. «Предки генуборку заказали», – развела руками Кристина. «Вас обслуживает корпорация Чистенько», – заговорил уборщик. «Корпорация? Ничего себе!» – удивилась Кристина. «Ну, она еще небольшая, сотрудник пока один», – смущенно объяснил уборщик. «Но придется расширяться. Такой шквал заказов из-за грязных преступлений». «О чем это он?» – тут же заинтересовался Финик. Он сразу насторожился, когда услышал свое любимое слово – «преступления». «Каких грязных преступлений?» Уборщик с пылесосом направился прямо к дивану, на котором ел чипсы Финик. «Э, стой, хорош!» – воскликнул Финик и поскорее спрыгнул на пол. Еще не хватало, чтобы пылесос затянул в себя волшебную шерсть. Если кто-то завладеет шерстью домового, то сможет их видеть, совсем как Кристина. Уборщик стал собирать с дивана крошки от чипсов и засосал пачку с остатками перекуса. «Там еще чипсы были!» – возмутился Финик. Но шанса спасти чипсы ему не дали. Открылась дверь, и на пороге возник посыльный. «Детектив Финик, срочно к старейшине! Наш Берг снова в опасности!» «Не из-за тех ли грязных преступлений?» – озабоченно спросил Финик. «Долг зовет! Пора раскрыть новое дело!» И домовой тут же забыл про уборщика и про чипсы. Он вместе с посыльным устремился к заброшенному театру. А Кристина осталась дома. Ей нужно было присмотреть за уборщиком, пока родители на работе. Старейшина ожидал Финика в своем кабинете. Перед ним были разложены фотографии с мест преступлений. Детектив подошел к столу и увидел на снимках грязные следы в разных домах. Похоже, уборщик был прав. В городе происходят странные преступления. «Кто-то все время пытается завладеть имуществом горожан», — сразу перешел к делу старейшина. «Злоумышленник уже в полсотни домов проник». Кудряшка возникла словно из ниоткуда и уже с упоением строчила в своем блокноте. «И что он похитил?» — спросила домовая. «Запомни, Кудряшка, ты не детектив, а помощница. Научись задавать правильные вопросы», — поучительно сказал Финик и повернулся к старейшине. «Итак, что он похитил?» Старый домовой только лапами развел. «В том-то и дело. Он роется в украшениях и золоте, но пока ничего не взял. Зато после него куча грязи». «Куча грязи». Детектив задумчиво почесал подбородок. «Ха! Так, все, считайте, что дело раскрыто». Когда на город опустился вечер, Финик и Кудряшка отправились на задание. Наблюдать за подозреваемым, уборщиком. Тот сидел в парке на скамейке и ел бутерброд. «Он сознался, что ситуация выгодна для его бизнеса», — объяснил Финик. «Сам пачкает, сам убирает. Такой вот грязный план». Мимо пробежал спортсмен. Из его кармана выпали ключи с брелоком и провалились через решетку канализации. Финик подумал, что их надо бы достать, но его отвлекла Кудряшка. «А в ценностях зачем роется?» «Это уловка!» — гнул свою линию Финик. «Хочет, чтобы все думали, будто он что-то ищет. Проследим за ним и возьмем с поличным». Уборщик доел бутерброд, встал со скамейки и куда-то пошел. Сыщики зашагали следом. Финик и Кудряшка не спускали с подозреваемого глаз и следили за ним до самого дома. Напарники проскользнули в дверь за подозреваемым и продолжили слежку. Даже в ванной Финик стоял за занавесочкой, чтобы уборщик не смылся. Правда, в итоге смылся жетон детектива, когда неуклюжий домовой уронил его в унитаз с открытой крышкой, а потом случайно спустил воду. «Ну вот, теперь у старейшины новый жетон просить», — буркнул сыщик. Вскоре уборщик лег спать, но и тогда великий детектив и его напарница остались на страже. Домовые устроились на тумбочках у кровати подозреваемого и включили телевизор. В эфире шли новости, и ведущий сказал: Теперь к хорошим новостям. За последний месяц жители Берга стали чаще находить потерянные вещи. Финик с досадой выключил передачу. В новостях говорили о каких-то глупостях, а не о преступлениях. «Слежка — это самое сложное в нашем деле», — наставительно сказал он кудряшке. «Ни в коем случае нельзя засыпать». И тут же уснул. Разбудил Финика посыльный. Он, как всегда, возник буквально из ниоткуда и громко провозгласил: «Грязное преступление!» Часы показывали 5 утра. Финик взглянул сначала на уборщика, который так и храпел на кровати, а потом на кудряшку. Она тоже заснула. «Кудряшка, подъем!» — рявкнул детектив, словно и не спал. «Это не он. Ты снова ошиблась. Как будто во всем виновата кудряшка». Вслед за посыльным сыщики помчались на очередное место преступления. В дом, где жил их знакомый домовой. От двери вглубь дома тянулись грязные следы. Финик взялся за опрос свидетеля, местного домового Пингфина. Однако тот ничего не видел и только разводил лапами. «Шеф-босс!» — позвала Финика кудряшка. «Посмотрите на следы!» Сыщик подошел к помощнице и пригляделся к отметинам на полу. «Они напоминали...» «Отпечаток ласт, как у тюленя или пингвина. Наш преступник — пингвин-мутант!» «Так я и подозревал», — заявил великий детектив и двинулся по дорожке из следов, которая убегала прочь от дома. Кудряшка не отставала. Вскоре следы привели их к канализационному люку. Финик попытался поднять крышку, но ничего не вышло, слишком тяжелая. Тогда за дело взялась кудряшка. Она, на удивление, легко подняла люк, и перед ними предстал темный провал. «Кудряшка, ты видишь в темноте?» — спросил великий детектив. Его помощница отрицательно покачала головой. «А наш мутант, похоже, видит. Нам нужен Ози. Он нас выручит». Детективам пришлось на время оставить люк. Они поспешили к другу Финика. Ози – спец по человеческим вещам. Половину держит у себя в подвале, а другую знает, где достать. «У него столько клевых штучек!» – азартно рассказывал Финик по пути. «А, Финик, привет!» – радостно встретил друга Ози, когда они пришли к нему. «Смотри, что я раздобыл!» В лапах он держал ручной миксер. Домовой приставил его к своей спине и покрутил ручку. «Похоже, это чесалка для спины. Люди такие выдумщики! Как поживаешь?» «Ози, есть что-нибудь для канализации?» Сразу перешел к делу Финик. Ози на мгновение задумался, а потом резво бросился к полкам и через минуту принес повязку на глаза с прорезями и пару игрушечных нунчаков. Готовый костюм черепашек-ниндзя, которые как раз обитали в канализации. «Не, это перебор», — покачал головой Финик. «Мы для черепашек-ниндзя слишком мохнатые». Тогда Ози снова зарылся в свои сокровища и вскоре выдал друзьям 2 пары сапог, 2 каски с фонарями и 2 большие прищепки. «А для чего прищепки?» — удивилась прищепкам кудряшка. «Чтоб не пахло!» — усмехнулся Ози. Спустя полчаса детектив с помощницей в полном обмундировании шагали по тоннелю канализации. По полу текла грязная жижа, и эхо их хлюпающих шагов отражалось от стен. Прищепки и правда пригодились заткнуть нос от вони канализации. «Все равно пахнет», — пожаловался Финик. «Этот пингвин-мутант не остановится, пока не найдет то, что ищет. Или пока его не остановят». Сыщики замерли перед развилкой. Куда же идти? Они прислушались. Вдруг из бокового тоннеля они услышали странные звуки. Финик и кудряшка на цыпочках пошли к источнику шума. «Какая красивая вещица!» — послышался чей-то голос. Детектив и его помощница осторожно заглянули в тоннель. Перед ними предстала удивительная картина. В туннеле было обустроено жилище. Там стояли кровать и стол с лампой. У стола расхаживал грязный, но довольно симпатичный домовой. На ноги он надел ласты, а в лапах держал что-то блестящее. «Наблюдение первое. Это не пингвин», — негромко заговорил Финик. «Наблюдение второе. Он нашел сокровище, которое искал в чужих домах». «Ох, когда же я тебя найду?» — ничего не замечая, продолжал болтать сам с собой незнакомец. «Наблюдение третье. Он сумасшедший. Сам себе противоречит», — сделал вывод Финик. «Нужно подкрепление». «Подкрепление неоткуда вызвать, шеф-босс», — ответила кудряшка. «Но у вас есть я!» И не успел Финик ответить, как его напарница храбро выпрыгнула прямо перед подозреваемым. «Стойте, мистер Непингвин!» Преступник обернулся на голос, а потом сделал нечто удивительное. Он замахал лапами, и между ними, как по волшебству, появились два комка грязи. Один он метнул в Финика, припечатав его лапу к полу, второй пустил в кудряшку и залепил ей глаза. Грязь явно была непростая, потому что приклеилась лучше суперклея. Странный домовой бросился бежать, но не тут-то было. Финика так просто не остановить. Он резко дернулся и отлепил лапу. «Стой, воришка!» — крикнул детектив и налетел на преступника, сбивая его с ног. «Я жду чистосердечного признания, хотя чистота — это явно не твое!» «Я не воришка!» — возмущенно воскликнул задержанный. «А это что?» — Финик выхватил у него из лап блестящую сережку. Почему-то она была одна. «Шеф-босс!» — подала голос кудряшка. Она, наконец, избавилась от грязи, которая залепила ей глаза. «Ваш жетончик! И ключик! И уточка!» На столе, куда указывала кудряшка, высилась целая гора разных предметов. Финик заметил мобильник, игрушечную подводную лодку, клоунский нос, а еще знакомые ключи с брелоком. Где-то он их уже видел. «А, точно! Их уронил уличный спортсмен!» Тут же лежала карта города. На ней были отмечены разные дома и нарисованы унитазы. «Унитазы!» Шестеренки в голове у Финика закрутились с бешеной скоростью. В памяти всплыли слова ведущего новостей. Жители Берга стали чаще находить потерянные вещи. «Ах, вот оно что! Я понял! Ты возвращал людям то, что они потеряли!» — осенило Финика. Великий сыщик разгадал загадку грязных преступлений. Финик, кудряшка и домовой из канализации отправились к старейшине. Снова настало время приоткрыть завесу тайны. Детективы и грязный домовой зашли в кабинет, где их встретил старейшина. «Знакомьтесь, Люк Финн, домовой канализации», — начал Финик. «Это он забирался в дома, но не с преступными целями, совсем наоборот». Тут Финику на подмогу пришла кудряшка со своими зарисовками. «Нет, ну до чего полезная помощница?» «Одна из горожанок уронила серьгу в раковину, и та попала в канализацию», — рассказывал Финик, подглядывая в блокнот кудряшки. Люк Финн ее нашел и решил вернуть. Сыщик указал на домового, и тот закивал. А чтобы выяснить, кто хозяйка, он проникал в дома и рылся в украшениях в поисках парной сережки. «Так и не отыскал ее», — вздохнул Люк Финн, печально глядя на украшение у себя в лабе. Старейшина пораженно покачал головой. «Браво, Финик! Ты снова выручил Берг! А мы опросим всех домовых и найдем хозяйку этой сережки!» Он взял украшение. «Только что же нам делать вот с этим?» Все опустили глаза на пол, перепачканный грязными следами. «Я знаю, кто охотно возьмется за уборку!» — усмехнулся Финик. На помощь старейшине пришел тот самый уборщик. Охотник за привидениями из корпорации «Чистенько». Его вызвала Кристина по просьбе Финика. Ведь сами домовые не могли общаться с людьми. А Финик поспешил домой. Дома он устроился на своем любимом диване. Мохнатый детектив был доволен. Еще одно дело раскрыто. Когда Кристина вернется из школы, Финик обязательно ей все расскажет. А пока можно отдохнуть. «Великий сыщик Финик снова спас Берг», — гордо сказал он. «Навел порядок, а порядок — это круто!» С этими словами Финик бросил горсть чипсов в рот, рассыпав половину на диван. «Порядок дома он наведет в другой раз».